Добрый вечер, друзья. За окном осень. Вот уже как месяц регулярно радует нас холодным дождем. Настроение, как и погода, так себе. Вечерами приятно посидеть у камина, посмотреть на огонь и поразмышлять под хруст горящей древесины. Приятно вспомнить летние поездки и путешествия. Несмотря на всю прелесть летних покатушек, моя любимая пора все же осень. Если не идет холодный ливень, конечно же. Спортоводы, коферейсеры и другие любители чистых наполированных мотоциклов и жарких солнечных деньков уже упаковали своих коней на зимнюю спячку. Другие поневоле преждевременно закрыли сезон. Им скорейшего выздоровления. Ну а я? А что я? Я люблю осень. Свежий воздух, прохладный, попахивающий зимой. «Зима близко», — сказал бы Нед Старк. Да. Фонтан красок на полях и деревьях, готовящихся к зиме. Поля. Где-то урожай уже собран. Где-то еще шумит сельхозтехника. И снова воздух. Чистый, прохладный. И вновь мысли улетают куда-то вдаль. Вспоминается летнее путешествие. Да, мы ездили в Альпы. И на перевалах такой же прохладный, чистый и вкусный воздух. Но при всей своей прелести осень также хранит в себе немало опасных моментов. Вот об этом я и хочу поговорить в этом выпуске. Погнали. Катаясь в средних широтах нашего земного шара, привет плоскоземельщикам, мы встречаемся осенью с проблемой опавшей листвы. Но в чем же тут проблема, спросишь ты меня, мой юный друг. И я с большим удовольствием тебе отвечу. Осенью мы имеем рядом с листвой на дороге еще и низкие температуры и сырость, оставшуюся после недавнего дождика. Если на участке дороги, куда попадают солнечные лучи, асфальт уже подсох, то, заезжая в тенек, например, в лесок какой-нибудь, ты, мой юный друг, можешь встретить сырость, особенно под лежащей на асфальте листвой. Так вот, эта комбинация из сырости под листвой, холодного асфальта, а также непрогретой резины превращает дорогу в что-то подобное гололеду. Ну, или маслу, разлитому на дороге. Ведь шинам нужна определенная температура, чтобы они начали в полную проявлять свои качества в плане зацепа с асфальтом. Так что будь внимателен. Обращай внимание на лиственные деревья и на тени на дорогах. Лучше немного опоздать, куда бы ты ни спешил, чем не доехать вовсе. Следующая трудность, с которой мы встречаемся как осенью, так и весной, это низкостоящее солнце. Осенью дни стремительно становятся короче, и все раньше солнце находится вблизи горизонта. В таких ситуациях, когда солнце прямо перед тобой, не помогают никакие солнечные очки. Солнце слепит так, что водитель с трудом может различить помеху по траектории своего движения. И это касается не только тебя, едущего навстречу солнцу, но и даже если солнце у тебя за спиной, то другой водитель, который хочет выехать на дорогу, глядя в твою сторону, просто может тебя не увидеть из-за твоего исчезающе узкого силуэта на фоне слепящего солнца. К концу сезона визор твоего шлема и ветрозащитное стекло твоего байка с большой вероятностью уже слегка пострадали от песка и маленьких камушков, летящих из-под колес других участников трафика. И каждая такая царапинка бликует, сверкает, ухудшая тебе видимость. Все это усугубляет дождливая погода и сумерки, так как день осенью уже стал значительно короче, а вероятность осадков значительно выше. Итак, Плохая видимость. Уставший материал, как визор, так и резина. Сырость. Листва на асфальте. Короткий день и холодный асфальт. Сельхозтехника на дороге. Ну, или грязь после нее. И бурлящая кровь у байкера. Это очень, очень опасная смесь. Но все же, я люблю осень. Люблю опустевшие дороги к вечеру. Люблю осенние краски природы. И пусть зима близка. После зимы снова наступит весна, и мы снова выкатимся. Берегите себя и ваших близких. Будьте внимательны. Увидимся на дорогах. Всем добра. Всем пока.